Карпентьер Жорж, 1894-1975, французский боксер, чемпион мира 1920 года в полутяжелом весе. «С этим деятелем всем уже плешь проели», — сказал Роэль. «Полная кретинизация», — согласился Тюкден. «Как и любой спорт». «Спорт разный бывает», — возразил Роэль. «Идиотство, чемпионаты и истерики вокруг них». «И правда», — вспомнил Тюкден. «Вы же занимаетесь спортом». В детстве Тюкден от силы раз 7 ударил ногой по футбольному мячу. Родители запретили ему даже садиться на велосипед, сочтя этот вид транспорта слишком опасным. Зато Роэль умел ездить на мотоцикле, а прежде слыл будущей надеждой ГАКа, Гаврского атлетического клуба. После приезда в Париж он забросил спортивные занятия, но вовсе не презирал их. Они пересекли площадь Медичи и вошли в Люксембургский сад. «Где вы живете?» — спросил Роэль. «На улице Конвента. Вы ведь знаете, что теперь мои родители в Париже». «В Гавр летом не поедете?» «Нет. Думаю, останусь в городе». «А я поеду в Гавр», — сказал Роэль. «Теперь он уже не тот», — произнес Тюкден. «А во время войны шикарный был город. С англичанами, китайцами, индусами, кабилами и бельгийцами». Противными бельгийцами. Они погоды не делали. А помните, как рабочие расправились с кабилами в районе Ронпуан? А китайский Новый год на площади Тьер? И перемирие. Помните перемирие? Им навстречу попалась женщина. Роэль заглянул ей прямо в глаза. Она выдержала его взгляд и прошла мимо. Они находились у ворот, ведущих на улицу Ассас. «Что ж, я вас покину», — сказал Роэль. «Надеюсь, увидимся в первый день учебного года», — сказал Тюкден. «Я тоже надеюсь. Брошу эту мерзкую работу воспитателя. Стану свободнее, и можно будет чаще видеться. Прощайте». Они сердечно пожали друг другу руки. Роэль повернул назад. Тюкден замедлил шаг, затем обернулся. «Да, Роэль шел за той женщиной». Тюкден шпионил за ними издалека. Ему было любопытно, и это любопытство его смущало. Роэль догнал женщину и несколько минут не отставал от нее. Тюкден понял, что он ей что-то говорит, но не мог разглядеть, отвечает ли она. Роэль продолжал идти рядом с женщиной. Они миновали фонтан, затем поднялись по лестнице. Тут Тюкден заметил, что женщина улыбается. Он остановился и стал рассеянно разглядывать кораблики, которые пускали дети. Солнце начинало садиться. Часы на здании Сената пробили 5. Один корабль перевернулся, и послышалось жалобное мяуканье судовладельца. Тюкден повернул на улицу Ассас. В мозгу у него был туман, плотный туман. Мысль работала вяло. Голова была как ватная. Справа от себя он заметил темную группу, образованную игроками в крикет. Он подошел к ним, шаркая ногами. Пожилые господа с рвением предавались этой своеобразной игре, бурно обменивались репликами, яростно спорили, воздевали руки к небу, изображая отчаяние или триумф. Зрители переговаривались, оценивая удары. Тюкден постоял с ними несколько минут, по самую диафрагму наполняясь презрением к проявлению примитивных чувств. После очередного ловкого выпада, вызвавшего возгласы восхищения, он удалился с ощущением пепла во рту. Ему встретились несколько женщин, которые на него не взглянули. Несколько женщин он обогнал, но мысль о том, что их взгляд упирается ему в спину, оказалась нестерпимой, ведь они наверняка из-под тишка смеялись над его неуклюжестью. На улице Ассас он дождался автобуса и сел напротив довольно симпатичной девушки. Он бы на это не осмелился, если бы оставались другие свободные места. Естественно, девушка нисколько его не интересовала. Он смотрел в окно. Ему казалось, что другие пассажиры говорят про себя. Этот длинноволосый положил глаз на девушку, сидящую напротив. Но все было не так. Вовсе он не положил на нее глаз. Тюкден взглянул на девушку. Она выдержала его взгляд. Он весь побагровел. Это было невыносимо. Да еще пассажиры пялились. Она вышла на остановке Монпарнас. На ее месте возникло какое-то человеческое существо. Тюкден почувствовал облегчение. Если бы ему не надо было возвращаться к родителям, он вполне мог бы выйти, догнать ее, заговорить с ней.